Глава 31. В спальне было светло. Подоспевший Леотонари успел распахнуть шторы, раскрыл створки окна и впустил утренний свет. А еще стояла гнетущая тишина. Рука на плече девушки сжалась. Не сильно, но достаточно, чтобы Ринка вышла из оцепенения и повернула голову. За спиной стояли Брент и Риф, оба мрачные, хмурые, с усталыми взглядами. Смотрели так, что Ринка похолодела. Сглотнула подкатившую к горлу тошноту и тихо выдохнула сквозь зубы. В распахнутых дверях мялись гвардейцы, виновато переглядывались, сжимая бесполезные мечи. Что произошло? Прохрипела девушка, не узнавая собственный голос. Ты спасла его в очередной раз, пояснил регент. Но этим только сократила жизнь вам обоим, угрюмо добавил Урк. Что? От неожиданности она забыла про собственную слабость и попыталась вскочить. Ноги подогнулись, заставляя со стоном рухнуть назад. Брент придержал за локоть, помог занять кресло и только потом пояснил. «Это проклятие. Отдавая Эльканэ свою кровь, ты лишь укрепляла связь между вами. Теперь он живет только благодаря твоей жизненной силе. Ты — источник, который питает его. Ты делишь свою жизнь на двоих». «И это плохо?» Урк бросил на Ринку нечитаемый взгляд. «Как посмотреть? Ваша связь почти неразрывна. Если умрет он, умрешь и ты». От этих слов, сказанных так запросто, словно речь шла о вечерней прогулке, ей стало дурно. Перед глазами все поплыло, в горле появилась резкая горечь. И Ринка внезапно подумала, что эта слабость стала такой привычной, что она почти перестала ее замечать. А ведь она никуда не девалась. Затихала на время, копилась, чтобы однажды напомнить ей, что за все в этом мире нужно платить, и что у жизни Эльканэ есть цена. Ринка посмотрела на принца. Тот лежал бледный, как полотно, вытянувшись на кровати всем телом. Почти мальчишка, несмотря на прожитые годы. Ничего не видевший и не знающий, кроме этой спальни и бесконечной борьбы со смертью. Слабое подобие короля. Подчиняясь порыву, она протянула руку и провела по его лицу. Пальцы дрогнули, касаясь полупрозрачной кожи, под которой билась слабая жилка. «Я не хочу, чтобы он умер», — призналась чуть слышно. На глаза набежали слезы, но Ринка смахнула их и уже тверже добавила. «Он должен выжить. Я не могу позволить ему умереть». Странно, но за это короткое время он стал ей по-настоящему дорог, и сейчас она с беспощадной ясностью поняла, что не хочет его терять. «Ты не всесильна», — хмуро напомнил Брент. «Однажды твои силы иссякнут». «Мы можем этого избежать». Риф старался держать лицо, но сквозь напускную невозмутимость проглядывали отчаяние и надежда. «Нужно лишь снять проклятие, найти источник и нейтрализовать. Брент, ты же чувствуешь темную магию». «Чувствую, но я не маг, и развеять заклинание не могу». «Тебе и не нужно, достаточно указать на источник». «Ты силь», — встрепенулась Ринка. «Я уверена, источник при нем. Или он сам и есть этот источник?» Мужчины переглянулись. Брент поднял голову, словно вслушиваясь во что-то, слышное лишь ему одному, и задумчиво произнес: «Сейчас источника нет во дворце. Нити обрываются возле западной стены, где калитка в сад. Дальше я ничего не вижу». «Ты, Силь, тоже исчез. Я приказал страже обыскать всю столицу и доставить его сюда». Вздохнув, Ринка устало потерла виски. «Что, если он догадался обо всем и сбежал?» По лицу Беловолосого проскользнула хищная ухмылка. «Далеко не сбежит. Я закрыл границы Луаризель. Никто не войдет и не выйдет, пока мы не найдем его». «Но его бегство говорит само за себя», — заметил Брент. «А Эри права. Герцог Тесиль связан с нападением на карету. А значит, и с Элитиири Стальных Холмов. И целью нападения был Лунар. В чужих руках родовая реликвия станет бесполезным камешком. Но кто-то очень не хотел, чтобы этот камешек попал в столицу». «Почему же раньше не забрали его?» – удивилась девушка. «Любой мог бы отобрать камень у старика». «Как бы не так», – хмыкнул Риф и признался. «После казни Алиерна все его подданные были расселены, и я поставил магический барьер на то, что осталось от замка. Не хотелось, чтобы там рыскали мародеры или другие темные личности, особенно Элитиири. Они любят места насильственной смерти и частенько используют их для своих ритуалов. А старик, о котором вы говорите...» Эльф на секунду задумался. Он был единственным, кто отказался уходить с остальными людьми. Мы пытались забрать его силой, но он вырвался и убежал. Спрятался в развалинах, и я приказал не трогать его. Что взять из безумца? Правда, тогда он стариком еще не был, вполне крепкий мужчина. Его прервал тихий стон, и все трое, встрепенувшись, уставились на Эльканэ. Эландриль медленно разлепил ресницы, обвел присутствующих затуманенным взглядом и слабо спросил. «Господа, чем обязан?» Его глаза задержались на Ринке, тонкие губы осветила улыбка, а потом взгляд наткнулся на каменное лицо Брента. «Урк?» — принц спросил это так, словно сомневался в увиденном. «Что он здесь делает?» «Спасает вашу бесценную жизнь, мой Эльканэ», — шагнул вперед Леотанари. «Но разве уркам не запрещено находиться в столице?» Эландриль на мгновение растерялся. Он чувствовал слабость, которая не давала сосредоточиться и связно мыслить. Но в то же время ему совершенно не нравилось, что упомянутый урк стоит за креслом его невесты, почти жены, и так фамильярно держит руку у нее на плече. Он хотел возмутиться, но губы не слушались. Голос тоже отказывался подчиняться. И тут Ринка будто почувствовала его смятение. Подалась к нему, сжала руку и послала мысленный импульс. «Что она делает?» — напрягся Брент. «Эльканэ прекрасно читает мысли, как и его отец. Танатаэль не утратил этой способности даже на смертном одре». Минуту спустя глаза Эландриля устало закрылись. Ринка же, отпустив его руку, глянула на мужчин. Он сказал, что видел Тесиля, но думал, что тот ему снится. «Погоди!» — Риф нахмурился, внезапно вспомнив один немаловажный нюанс. «Это невозможно. Если Дюк замышлял против наследника что-то недоброе, то как охранная магия его пропустила? Руны Танатаэля невозможно взломать!» «Но, может быть, их можно как-то обойти или обмануть?» — предположила девушка. «Они защищают от угрозы извне. А что, если угроза внутри? Что, если она уже здесь, в покоях Эльканэ? Какой-то непространственный проход или ментальный канал?» Риф побледнел. Охваченный внезапной мыслью, он окинул комнату быстрым взглядом и произнес: «Об этом я не подумал, а должен был. Это моя вина». «Что вы собираетесь делать?» «Нам нужны маги. Не дворцовые. У меня стойкое подозрение, что они либо куплены, либо под внушением. Но я знаю, к кому обратиться». Он повернулся к Бренту. «После того, что случилось, я больше не могу доверять Илитиире. Но твой отец, Геддерин Армбранд, верховный шаман урков и один из сильнейших магов Эльвириола. Приведи его». Тот покачал головой. «Простите, Аэр, но он не придет, даже если я пообещаю ему гору золота. Мой отец поклялся не вмешиваться в дела королевства. Все, чем он занят, это общение с духами предков и камлание на здоровье племени и богатую охоту». Затаив дыхание, Ринка ловила его слова. «Вот значит как. Брент, сын верховного шамана?» За все это время он ни разу не упомянул о родителях. Впрочем, она и не спрашивала. Глаза эльфа сощурились. В них сверкнула холодная сталь. «Ты не понял. Это приказ, а не просьба». «Погоди», — прошелестел тихий голос, и все трое уставились на Эльканэ. Тот с трудом приоткрыл тяжелые веки и заговорил. «Я не хочу, чтобы Ринкевин страдала вместе со мной. Если единственный способ спасти ее — это спасти меня, я готов на любые условия. И мне есть, что предложить твоему отцу, Брент. Так ведь тебя зовут. Я не ошибся?» Его голос был слаб, но под физической слабостью звенела холодная сталь. И Брент, отдавая дань уважения, поклонился. «Да, Эльканэ. Я уверен, он не откажет». Эландриль на мгновение замолчал, подбирая слова, а потом приподнялся и отчеканил, вкладывая в голос все свои силы. «Передай отцу, если его камлания нам помогут, опознают источник проклятия и обезвредят угрозу, я клянусь, что сяду на трон и первым приказом верну уркхам свободу. Всем без исключения». Выдохшись, он откинулся на подушке. В глазах регента вспыхнуло удивление, переросшее в понимание. «Это щедрое предложение», — заметил он, глядя на Брента. Тот нахмурился. «Слишком щедрое. Но до наших земель слишком далеко. Мне нужно время». «Риф», — позвал Эландриль, — «твой ключ». Безапелляционным жестом эльф сорвал с пальца кольцо с рубином и протянул урку. «Пользоваться умеешь?» «Приходилось». Брент взвесил кольцо на руке. Оно казалось слишком изящным, почти игрушечным в его лопатообразной ладони. Но когда он надел перстень на палец, красный камень слабо мигнул и подстроился под нового хозяина. «Тогда поспеши!» Голос регента от волнения охрип. «Даю тебе сутки. Завтра на рассвете ты должен быть здесь вместе с Геддерином». Брент исчез в ослепительном свете портала, и только тогда Риф позволил себе облегченно выдохнуть и наткнулся на Ринку. Он едва не забыл о ней. Девушка все еще сидела в кресле, но с выпрямленной спиной, готовая сорваться в любой момент, по малейшему слову. Казалось, она с трудом сдержала себя и не бросилась вслед за Уркхом в портал. Ее напряженный взгляд буравил то место, где минуту назад стоял Брент. Только теперь Риф заметил, что вид у нее был измученный, лицо осунулось, и ему внезапно стало стыдно за свое предубеждение. «А Эри?» Вздрогнув, Ринка моргнула и перевела взгляд на него. «Вам стоило бы заняться собой», — начал он мягко. «Вы не спали всю ночь, да еще все эти волнения. Идите к себе, примите ванну, позавтракайте и отдохните». «Я посижу с Эльканэ». «О нем есть кому позаботиться?» Он кивнул на гвардейцев. Те уже пришли в себя, выстроились по обе стороны от входа, как на почетном карауле. «К тому же скоро придет сиделка». Девушка с сомнением посмотрела на принца. Но тот улыбнулся через силу и положил ладонь поверх ее ладони. «Иди, днем мне ничего не грозит». «А ночью?» «Одна ночь ничего не решит». «Но я бы все же хотела остаться. Моя помощь...» «Твоя помощь бесценна». Эльканэ с улыбкой покачал головой. «Но Риф прав. Тебе нужно думать и о себе. Иди, моя Аэри. Отдыхай. Набирайся сил. Я буду ждать тебя вечером, как всегда». «Моя Аэри». Сколько раз он ее так называл, и ни разу сердце не трепетало, а сейчас оно вздрогнуло. Перед глазами вспыхнула картинка из недавнего прошлого. Всего несколько часов назад, там, на дороге под стальными холмами, другой мужчина называл ее так же, когда обнимал. Боясь, что глаза ее выдадут, Ринка поспешно опустила взгляд, поднялась и пробормотала. «Не смею перечить, ваше высочество». Эландриль проводил ее взглядом, потом задумчиво прикоснулся к брачному ожерелью. «Эту штуку тоже нашел Тесиль?» «Да, ваше высочество», — повинился беловолосый. «Надеюсь, шаман подскажет, как ее снять». Глаза Рива наполнились смятением. «Но она ваша Элевиан. Вы не можете от нее отказаться, даже если захотите. Это невозможно. Ваши души связаны». Слабая усмешка промелькнула по губам Эльканэ. «Знаю, но в ее мыслях другой. Мне не нужна ее жертва. Я хочу получить ее сердце. Все, без остатка. А для этого должен ее отпустить». Он сжал полоску ожерелья и уже тише добавил. «Только так и никак иначе».